Часть четвертая. Колонизаторы. 2006. В борьбе за полное освобождение угнетенных народов полагайтесь прежде всего на их собственную борьбу, а потом и только потом на международную поддержку. Народ, победивший в собственной революции, должен помочь тем, кто еще борется за свободу. Таков наш интернационалистский долг. Мао Цзэдун. Беседа с африканскими друзьями. 8 августа 1963 года. Кора, содранная слонами. Глава 28. В 50 километрах от Пекина, неподалеку от развалин дворца Желтого императора, прозвание Цинь Шихуанди, за каменной оградой располагалось несколько серых зданий, которые в разных обстоятельствах использовало руководство китайской компартии. Внешне невзрачные постройки скрывали просторные конференц-залы, кухню, ресторан и были окружены парком, где собравшиеся могли размять ноги или провести доверительную беседу. Лишь те, кто принадлежал к самым тесным кругам партийного руководства, знали, что именно здесь, в так называемом «желтом императоре», устраивают все важнейшие совещания о будущем Китая. Так было и однажды зимой 2006 года. Рано утром кортеж черных автомобилей на полной скорости проехал в ворота, которые немедля закрылись. В самом большом конференц-зале пылал камин. Всего собралось 19 мужчин и 3 женщины. Преимущественно люди старше 60, самым молодым около 35. Все знали друг друга. В совокупности они составляли элиту, практически управлявшую Китаем, его политикой и экономикой. Отсутствовали только председатель республики и главнокомандующий вооруженными силами. Но этим-то двоим участники и доложат о предложениях, принятых на данном совещании. На повестке дня стоял один единственный вопрос. Сформулировали его в строжайшей тайне, и каждый из присутствующих дал подписку о неразглашении. Нарушитель бесследно исчезнет с публичной арены. На сей счет ни у кого сомнений не было. В одном из обособленных помещений взволнованно расхаживал взад-вперед мужчина лет 40. В руке у него был текст доклада, много месяцев он работал над ним и знал, что огласит сегодня один из важнейших документов, когда-либо представленных руководству партии с тех пор, как Китай в 1949 году обрел самостоятельность. 2 года назад Янь Ба получил это задание от председателя Всекитайского собрания народных представителей. В Пекинский университет, где он работал на кафедре футурологии, поступила депеша, что председатель желает с ним переговорить. Во время беседы с глазу на глаз председатель и дал ему означенное поручение. С того дня его освободили от профессорских обязанностей и предоставили в его распоряжение штаб из 30 человек. Весь проект был строжайше засекречен и находился под контролем службы безопасности председателя. Текст доклада Янь Ба написал целиком на своем компьютере, и кроме него никто другой к нему доступа не имел. Сквозь стены в комнату не проникало ни звука. По слухам, некогда здесь была спальня жены Мао Цзэдуна, Дзянь Цин, которую после смерти Мао арестовали вместе с еще 3 сообщниками. Их назвали «бандой 4» и предали суду. Но в тюрьме она покончила с собой. Дзянь Цин требовала, чтобы в спальне царила абсолютная тишина. Каменщики и маляры всегда выезжали вперед, чтобы обеспечить звукоизоляцию ее спальни, а откомандированные солдаты отстреливали всех брехливых собак вблизи ее случайного жилища. Янь Ба посмотрел на часы. 9:50. Ровно в 9:15 он начнет свое выступление. В 7 утра он принял полученную от врача пилюлю, которая успокаивала, но не вызывала сонливости. И сейчас Янь Ба чувствовал, как нервозность отступает. Если написанное в его докладе однажды осуществится, то возымеет огромные последствия по всему миру, а не только в Китае. Однако никто не узнает, что именно он продумал и сформулировал идеи, ставшие реальностью. Он просто вернется к своим профессорским делам, к студентам, его заработная плата возрастет, а в квартиру попросторнее, в более престижном районе, в центре Пекина, он уже переехал. Обязательству молчать он будет следовать всю жизнь. Ответственность, критика, а может быть и слава за осуществленное дело, достанутся важным политикам, стоящим высоко над всеми гражданами Китая, и над ним тоже. Он сел у окна, выпил стакан воды. Быть или не быть большим переменам решается не на полях сражений, а в закрытых помещениях, где облеченные огромной властью люди определяют, в каком направлении пойдет развитие. Вместе с лидерами США и России китайский председатель – самый могущественный человек на планете. Сейчас ему предстоит принять великое решение. Собравшиеся здесь его уши, они выслушают его, Яньба, и дадут свою оценку. Результат мало-помалу просочится из «желтого императора» в широкий мир. Яньба вспомнилась поездка, которую он несколько лет назад совершил с другом, геологом по профессии. Они отправились в отдаленные горные районы страны к истокам Янцзы. Вдоль все более сужающегося русла добрались до того места, где река превратилась в тоненькие, бьющие из-под земли струйки. Друг придавил их ногой и сказал: «Сейчас я остановлю течение могучей Янцзы». Воспоминание об этом не оставляло Яньба все долгие месяцы, пока он готовил доклад о будущем Китая. Именно в его власти было впредь направить могучую реку по иному пути. Исполинский Китай пойдет в другом направлении, не в том, в каком двигался последние десятилетия. Яньба взял в руки список участников, которые уже собирались в конференц-зале. Известные имена, и он не переставал удивляться, что как раз ему предстоит занимать их время, нет в Китае более могущественных людей. Политики, несколько военных, экономисты, философы, а в особенности так называемые «серые мандарины», разрабатывавшие политические стратегии, постоянно поверявшиеся реальностью. Кроме того, несколько ведущих аналитиков по зарубежным странам и представители важнейших спецслужб страны. Многие из них встречались регулярно, другие же контактировали друг с другом редко или вообще никогда. Но все они были частью хитроумной паутины, являющейся средоточием власти в китайской державе с ее более чем миллиардным населением. Дверь в торцевой стене беззвучно отворилась. Официантка в белой форме принесла заказанную чашку чая. Молоденькая и очень красивая девушка. Не говоря ни слова, она поставила поднос на стол и удалилась. Ну вот, пора идти. Яньба посмотрел на свое отражение в зеркале, улыбнулся. Все, можно поставить ногу и перекрыть течение реки. В полной тишине Яньба поднялся на трибуну. Поправил микрофон, разложил бумаги и обвел взглядом полутемный зал. Он заговорил о будущем, о причине, по какой стоял здесь, о том, почему председатель и политбюро призвали его, чтобы он разъяснил, сколь огромной перемены необходимы стране, рассказал, что говорит ему председатель, давая это поручение. Мы подошли к точке, где необходимо жестко выбрать новый путь. Если мы этого не сделаем или выбор окажется неправильным, существует огромный риск, что в разных концах страны разразится хаос. Даже лояльная армия не сможет противостоять сотням миллионов разъяренных мятежных крестьян. В таком ключе Яньба и понял свое задание. Китаю грозила опасность, которую должно предотвратить, приняв разумные и решительные меры. В противном случае страну захлестнет хаос, как уже не раз бывало в ее долгой истории. За мужчинами и немногочисленными женщинами, сидящими здесь в полумраке, стояли сотни миллионов крестьян, нетерпеливо дожидавшихся, чтобы другая жизнь началась и для них, а не только для городского среднего класса. Терпение иссякало, и в любую минуту могло обернуться неимоверной яростью и требованием незамедлительных действий. Время пришло. Зрелое яблоко вот-вот упадет на землю и начнет гнить, если никто его не подберет. Яньба начал с того, что руками символически изобразил развилку дорог. «Вот где мы сейчас находимся», — сказал он. «Наша великая революция привела нас сюда, к тому, о чем наши родители даже и не мечтали. На краткий миг можно остановиться на перепутье и оглянуться назад. Далеко позади угадываются нищета и страдания, из которых мы вышли. Во времени нас отделяет от них всего лишь одно поколение, которое еще помнит, каково было жить, словно крысы. Богатые землевладельцы и давние чиновники смотрели на народ, как на бездушную скотину, которая годится только на то, чтобы до смерти надрываться, как грузчик кули или нищий безземельный батрак. Мы по праву можем удивляться тому, чего достигли под руководством нашей великой партии и ее лидеров, которые вели нас разными, однако же всегда правильными путями. Мы знаем, истина постоянно меняется. Необходимо принимать новые решения, чтобы сохранить старые директивы о социализме и солидарности. Жизнь не ждет, все время предъявляет новые требования, и мы должны искать новых знаний и находить новые решения новых проблем. Мы знаем, что никогда не достигнем рая, который в неизменном виде будет нашим навеки. Если мы уверуем в такой рай, он обернется ловушкой. Нет реальности без сражений, нет будущего без борьбы. Опыт научил нас, что классовые противоречия постоянно возникают вновь. Точно так же, как меняется обстановка в мире, а страны то слабеют, то вновь усиливаются. Мао Цзэдун неоднократно повторял, что в Поднебесной царит великое недовольство, и мы знаем, что он был прав, и мы находимся на корабле требующем, чтобы его вели по фарватерам, где заранее никогда неизвестно, в каком месте глубже всего. Ведь и морское дно подвижно, и в незримом тоже кроется угроза нашему существованию и нашему будущему. Яньба перевернул страницу. Он живо чувствовал полную сосредоточенность в зале. Никто не шевелился, все ждали продолжения. По расчетам Яньба доклад займет 5 часов. И участников заранее предупредили об этом. Когда он сообщил председателю, что работа завершена и доклад готов, ему сказали, что говорить он будет без перерывов, и участники совещания все это время не покинут своих мест. «Они должны увидеть целое», — сказал председатель. «Целое разбивать нельзя. Каждая пауза чревата опасностью сомнений, трещин в монолитном понимании необходимости того, что мы должны предпринять». В течение ближайшего часа Яньба продолжал исторический обзор о Китае, претерпевшем целый ряд драматических изменений не только за минувшее столетие, но и за все века с той поры, как император Цинь Шихуанди заложил основу единого государства. Срединная империя складывалась как бы в результате подрыва великого множества тайных заговоров. Лишь высшие, самые зоркие и дальновидные, могли предугадать минуту, когда взорвется тот или иной заряд. Некоторые из таких людей, в частности Сунь Яцзен, и в особенности Мао, обладали тем, что несведущему народу представлялось чуть ли не магической способностью читать будущее. Большую часть времени Ян Ба, конечно же, посвятил Мао и его эпохе. Это было неизбежно, ведь Мао создал первую коммунистическую династию. Не то чтобы династия пользовалась одной и той же фамилией, это вызвало бы неприятную ассоциацию с прежним тираническим режимом, но все знали, что для китайской бедноты, осуществившей революцию, Мао был именно таков. Император, хоть он и допустил обычных людей в запретный город и не заставлял их под страхом смерти смотреть в сторону, когда великий вождь, великий кормчий проезжал мимо, издали махал рукой с трибуны или плавал в одной из могучих рек. «Пришло время, — говорил Янь Ба, — вновь обратиться к Мао и смиренно признать, что он был прав насчет развития, которое имело место. Хотя Мао умер ровно 30 лет назад, голос его по-прежнему живет. Он обладал способностью провидца и гадателя, но прежде всего ученого, заглядывать в грядущее, посылать свой особенный луч света в темное пространство, где силы истории подготавливали будущие десятилетия, будущие взрывные заряды. Но в чем же Мао был прав? Ведь во многом он и ошибался. Глава первой коммунистической династии не всегда надлежащим образом подходил к своей современности и обращался с нею. Он был впереди, когда страна обрела свободу, и первый долгий переход, переход через горы, сменился другим, долгим переходом, по меньшей мере столь же долгим и трудным, по пути от феодализма к индустриальному обществу и коллективизированному крестьянскому обществу, где даже беднейший из беднейших имеет право на пару штанов, рубаху, пару обуви, а в особенности право на уважение и человеческое достоинство. Мечта о свободе, составлявшая духовное содержание борьбы за освобождение, говорил Янь Ба, заключала в себе право беднейшего из бедных иметь собственные мечты о лучшем будущем, без риска, что какой-нибудь мерзкий латифундист отрубит ему голову. Теперь казни подвергнут их. Их кровь окропит землю, а не как раньше, кровь нищих крестьян. Но Мао ошибался, полагая, что Китай сможет совершить гигантский экономический скачок всего за несколько лет. Он утверждал, что чугуноплавильни должны стоять на таком расстоянии, чтобы одна сигналила другой дымом из трубы. Большой скачок, который должен был разом перебросить Китай в современность и в будущее, оказался огромной ошибкой. Вместо строительства крупной промышленности люди плавили в примитивных печах на заднем дворе старые кастрюли да вилки. Большой скачок потерпел неудачу. Планка сорвалась, так как ее установили слишком высоко. Никто уже не может отрицать, пусть даже китайским историкам должно выказывать умеренность в суждениях об этом тяжелом периоде, что миллионы людей умерли с голоду. В эту пору династия Мао за несколько лет приобрела сходство с давними императорскими династиями. Мао, заперся в своих покоях в запретном городе, он так и не признал, что большой скачок стал неудачей. Никому не разрешалось говорить об этом. Но как знать, что Мао думал на самом деле? В писаниях великого кормчего всегда была область, блистающая своим отсутствием. Он скрывал свои глубинные мысли. Никто не знает, просыпался ли Мао в 4 утра в самый одинокий час и размышлял ли о том, что содеял. Лежал ли он без сна? видел ли тени голодных, умирающих людей, принесенных в жертву на алтарь мечты? Мечты о большом скачке. Фактически же Мао пошел в контрнаступление. В контрнаступление на что? Риторически вопросил Яньба и секунду-другую помедлил с ответом. В контрнаступление на собственное поражение, на собственную ошибочную политику и опасность, что где-то в гуще теней назревает ропот и готовится дворцовый переворот. Великая культурная революция, призыв Мао бомбить главный штаб, можно сказать, новые взрывные заряды, все это была его реакция на то, что он видел вокруг себя. Мао мобилизовал молодежь, как всегда поступают в состоянии войны. Мао использовал молодежь, точно так же, как Франция, Англия и Германия мобилизовали свою молодежь, послав ее на поля сражений Первой мировой войны, где она погибла вместе со своими мечтами, задохнувшимися в мокрой глине. О культурной революции не стоит долго рассуждать. Она была второй ошибкой Мао, прямо-таки сугубо личной местью тем силам общества, что бросали ему вызов. К тому времени Мао постарел. Вопрос о преемнике постоянно занимал первое место в его повестке дня. Когда затем выбранный им Лянь Бяо оказался предателем и разбился в самолете, спасаясь бегством в Москву, Мао начал терять контроль. Лянь Бяо, 1907-1971, китайский коммунистический деятель, маршал, ведущий идеолог культурной революции, в 1969 году был избран преемником Мао Цзэдуна. Но до последнего дня призывал к бдительности тех, кто переживет его. Придут новые классовые бои, возникнут новые группы, жаждущие привилегий за счет других. По словам Мао, без конца повторяемым как мантра, одно, как обычно, сменится другим, противоположным. Лишь глупец и простак, не желающий видеть очевидное, будет воображать, что грядущий путь Китая намечен раз и навсегда. С тех пор, как умер Мао, сказал Янь Ба, минуло уже 30 лет. Оказывается, он был прав. Он предвидел бои, однако не мог точно их назвать. И даже не пытался, понимая, что это невозможно. История не в состоянии дать точного знания о будущем. Скорее, она лишь показывает, что наша способность подготовиться к переменам ограничена. Янь Ба заметил, что слушатели по-прежнему сосредоточивают все свое внимание на его словах. И заканчивая историческое введение, знал, что дальше они будут слушать его с еще более напряженным вниманием. Многие наверняка догадываются, о чем пойдет речь. Ведь это умные люди, прекрасно отдающие себе отчет в великих вызовах и угрозах, таящихся в пределах Китая. Но лишь теперь решится, какой должна быть политика ввиду ожидающих страну драматических перемен. Рядом с лампой на трибуне докладчика располагались неброские часы. Второй час своего выступления Янь Ба посвятил в первую очередь современной ситуации Китая и необходимым изменениям. Упомянул о растущей пропасти между людьми, которая становится угрозой развитию. Да, было необходимо усилить прибрежные регионы и крупные индустриальные центры, то есть главную опору экономического развития. После смерти Мао Дэн Сяопин правильно заключил, что есть лишь один путь выйти из изоляции — открыть двери окружающему миру. Яньба процитировал знаменитую речь Дэна. «Наши двери сейчас распахиваются, и закрыть их будет уже невозможно». Будущее Китая можно строить только в сотрудничестве с окружающим миром. Зная, как хитро взаимодействуют капитализм и рыночные силы, Дэн был уверен, что Китай близок к моменту, когда плод созреет, и настанет пора сорвать его. Когда страна всерьез снова станет срединной империей, великой державой в процессе становления, а еще через 30 или 40 лет ведущей мировой нацией, как политически, так и экономически. За последние 20 лет развитие Китая не знало себе равных. Однажды Дэн сказал, что скачок от положения, когда у всех есть пара брюк, к ситуации, когда все могут выбирать, хочется ли им иметь еще пару, во многих отношениях куда больше первого. Те, кто понимал Дэнову манеру выражаться, знали, что Видон имел простую вещь. Не могут все разом получить вторую пару брюк. И при Мао это было невозможно. Беднейшие крестьяне в самых отдаленных нищих деревнях получили их последними, когда горожане уже выбросили старую одежду. Дэн знал, что развитие не может одновременно идти повсюду. Это противоречит экономическим законам. Некоторые станут богаты или, по меньшей мере, не так бедны, как другие. Развитие будет балансировать на канате, и необходимо, чтобы ни богатство, ни бедность не стали слишком велики. Иначе коммунистическая партия и ее руководство, которые держали равновесие, рухнут в пропасть. Дэна уже нет. Однако то, чего он опасался и от чего предостерегал, нарушение равновесия, могло вот-вот произойти. Яньба подошел к тому разделу доклада, где будут преобладать два слова — угроза и необходимость. Заговорил о существующих угрозах. Одна из них — ширящаяся пропасть между людьми в стране. Благосостояние обитателей прибрежных городов постоянно росло, тогда как бедные крестьяне жили не лучше прежнего. Хуже того, они замечали, что фактически уже не в состоянии прокормиться своим хозяйством. Единственный выход — уходить в город, в надежде найти там работу. Пока что власти поощряли эту миграцию из деревень в города на промышленные предприятия, в особенности такие, что выпускали продукцию для зарубежного рынка, будь то игрушки или одежда. Но что произойдет, когда эти промышленные города, эти кипучие стройплощадки не смогут принять всех более невостребованных в сельском хозяйстве? Теперешняя возможность обернется грозной опасностью. За спиной тех, кто уходили в города, стояли сотни миллионов других, дожидавшихся своей очереди навсегда уехать в город. Какие силы сумеют удержать их на месте, когда альтернатива окажется той же бедностью, жизнью, далекой от достатка, о котором они слышали и на долю которого претендовали? Как удержать от бунта сотни миллионов людей, которым нечего терять, кроме бедности? Мао говорил, что право на бунт есть всегда. Так почему же теперь будет ошибкой, если люди, такие же бедные, как и 20 лет назад, восстанут? Яньба знал, что многие из его слушателей долго занимались этой проблемой, угрозой возникновения ситуации, способной за короткое время отбросить Китай вспять на уже пройденный этап. Знал он и о том, что существует план распечатанный в считанных экземплярах и предусмотренный на самый крайний случай. Никто о нем не упоминал, но все, кто мало-мальски имел представление, как мыслит китайская коммунистическая партия, понимали, в чем его суть. События 1989 года на площади Тяньаньмэнь свидетельствовали о наличии такого плана. Явились небольшой, однако недвусмысленной репетицией. Коммунистическая партия никогда не допустит, чтобы возник хаос. В худшем случае, если не найдется иных решений, войска получат приказ атаковать тех, кто готов взбунтоваться. Пусть даже противостоять армии будут 10 или 15 миллионов, она выполнит приказ применить оружие. Любой ценой коммунистическая партия должна сохранить свою власть над гражданами и будущим страны. «В конечном счете вопрос очень простой», — сказал Яньба. «Есть ли другое решение?» И сам же ответил. «Да, есть, хотя оно потребует новых идей от тех, кто формирует китайскую политику. Чтобы осуществить это решение, необходимо блестящее умение мыслить стратегически. Но, глубоко уважаемые слушатели, подготовка уже началась, хотя, по первому впечатлению, речь идет о совершенно другом». До сих пор он говорил о Китае, о его истории и современности. Теперь, приближаясь к третьему часу доклада, он покинул страну и отправился далеко за ее пределы. Теперь речь пошла о будущем. «Давайте перенесемся на другой континент», — сказал Яньба, — «в Африку. В борьбе за удовлетворение потребностей в сырье, особенно в нефти, мы в последние годы расширяли и углубляли взаимоотношения с рядом африканских государств, не скупились на кредиты и дары, но не вмешивались и не вмешиваемся в политические системы этих стран. Мы нейтральны, мы торгуем со всеми. Поэтому для нас не имеет значения, с кем торговать, с Зимбабве или Малави, с Суданом или Анголой, отметая любое зарубежное вмешательство в наши внутренние дела и нашу правовую систему, мы точно так же заявляем, что эти страны самостоятельны, живут по своим законам, и что мы никоим образом не можем выдвигать требования касательно того, каким образом они строят свое общество. Это, разумеется, вызывает критические нападки, но они нас не трогают, ведь мы знаем, за ними таятся зависть и страх, что Китай вовсе не глиняный колосс, каким его долго считали США и Россия. На Западе не желают понять, что африканские народы предпочитают сотрудничать с нами. Китай никогда их не угнетал, не превращал их страны в колонии. Напротив, мы поддерживали их, когда они в 50-х годах начали освобождаться от гнета. Вот почему наши успехи в Африке страны Запада встречают бесплодной завистью. Наши друзья в африканских странах обращаются к нам, когда Международный валютный фонд или Всемирный банк отказывают им в кредитах. Мы без колебаний помогаем. И делаем это с чистой совестью, потому что мы и сами бедная страна. Мы по-прежнему часть так называемого третьего мира. В своей все более плодотворной работе с этими странами мы поняли, что, по большому счету, отчасти именно там находится возможность устранить угрозу, о которой я говорил ранее. Когда я изложу ход своих размышлений, многие из вас, как и я сам, пожалуй, воспримут это как исторический парадокс. Позвольте мне обратиться к сопоставлению, чтобы пояснить, как обстояло в этих странах 50 лет назад. Африка тогда почти сплошь состояла из колоний, страдающих под гнетом западного империализма. Мы солидаризировались с этими людьми, поддерживали освободительные движения деньгами и оружием. Не зря Мао и его поколение служили примером тому, как хорошо организованное партизанское движение побеждает превосходящего противника, как тысячи муравьев, кусая ногу слона, могут свалить его. Наша поддержка способствовала освобождению одной страны за другой. У нас на глазах империализм все больше поджимал хвост. Когда наш товарищ Нельсон Мандела вышел из островной тюрьмы, где просидел долгие годы, это событие стало окончательным поражением колониализма, сиречь западного империализма. Освобождение Африки повернуло земную ось в направлении полной победы, свободы и справедливости, как мы думаем. Ныне огромные территории в Африке зачастую очень плодородные, заброшенные и безлюдные. В противоположность Китаю черный континент малонаселен. И теперь мы поняли, именно там можно, по меньшей мере отчасти, найти решение проблем, угрожающих нашей собственной стабильности. Яньба отпил воды из стакана, стоявшего возле микрофона, затем продолжил. Заговорил о том, что, без сомнения, позднее вызовет ожесточенные споры как среди его слушателей, так и в партии и политбюро. «Нам необходимо знать, что мы делаем», — сказал Яньба. «Но столь же необходимо знать, и чего мы не делаем». Предлагаемая вам и африканцам не есть новая волна колонизации. Мы не намерены повторять оскорбление, которое нес в себе колониализм. Нам известно, что значит угнетение, поскольку многие из наших предков в XIX веке жили в США практически на положении рабов. Мы на себе испытали варварство европейского колониализма. Да, на поверхности, подобно солнечным бликам, быть может, и есть сходство, но это не означает, что мы вторично подвергнем африканский континент колониальному притеснению. На безлюдных равнинах, в плодородных долинах больших африканских рек мы станем обрабатывать землю, переселив туда миллионы наших бедняков-крестьян, которые без колебаний начнут возделывать непаханную почву. Мы не прогоним людей, мы только заполним пустоту. И это пойдет на пользу всем. В Африке, особенно на юге и юго-востоке, есть страны, чьи огромные пространства можно заселить нашими бедняками. Мы освоим земли Африки и одновременно ликвидируем нависшую над нами угрозу. Конечно, мы встретим сопротивление не только в окружающем мире, который решит, что от поддержки освободительной борьбы против колониализма Китай перешел к ее противоположности, сам стал колонизатором. Сопротивление мы встретим и внутри самой коммунистической партии. Разъяснить это противоречие задача моего доклада. Придется сломить сопротивление в руководящих кругах нашей страны. Вы, собравшиеся здесь сегодня, являетесь носителями разума и понимания, которые говорят, что огромную часть угрозы нашей стабильности можно устранить именно описанным мною способом. Новые идеи всегда наталкиваются на сопротивление. Мао и Дэн знали об этом лучше других. Они братья, в том смысле, что никогда не боялись нового, постоянно искали возможности обеспечить во имя солидарности лучшую жизнь беднякам во всем мире. Еще час и 40 минут Яньба продолжал излагать то, что станет политикой Китая на ближайшее будущее. Когда он, наконец, умолк, то от усталости едва держался на ногах. Наградой стали бурные аплодисменты. Когда снова настала тишина и вспыхнул свет, Янь Ба взглянул на часы и сообразил, что аплодисменты длились 19 минут. Он выполнил задание. Спустившись с трибуны, он вышел из конференц-зала и поспешил к машине, ожидавшей у одного из подъездов. По дороге в университет он пытался представить себе дискуссию, развернувшуюся после доклада. Или, может быть, участники тотчас же разошлись, отправились к себе, чтобы обдумать огромные события, которые в последующие годы наложат отпечаток на всю китайскую политику. Янь Ба этого не знал и испытывал легкое сожаление, что сам он сошел со сцены. Он свое дело сделал. В будущем никто не упомянет его имени, когда историки станут рассматривать грандиозные события, начавшиеся в Китае в 2006 году. Возможно, возникнет легенда о совещании, состоявшемся в Желтом императоре. Но в точности никто так и не узнает, что произошло. Участникам было категорически запрещено что-либо записывать. Вернувшись к себе в кабинет, Янь Ба запер дверь и отправил текст доклада в уничтожитель бумаг, который там установили, когда он начал свою секретную работу. Страницы превратились в тоненькие ленточки. Он собрал их и отнес в подвал, в университетскую котельную. Охранник открыл одну из стопок. Янь Ба бросил туда бумажный ворох, который у него на глазах превратился в пепел. Вот и все. Остаток дня он работал над статьей, посвященной будущим направлениям в исследованиях ДНК. В 6 ушел из кабинета, поехал домой. Шагая к новой японской машине, которая была частью вознаграждения за доклад, он озяб. До конца зимы было еще далеко. Он тосковал по весне. Тем же вечером Яжу стоял у окна своего просторного кабинета, на верхнем этаже принадлежащего ему высотного дома. Думал он о докладе, услышанном утром. Но в первую очередь его занимало не содержание. Он и раньше знал, какие стратегии намечаются в партийном ядре в ответ на ожидающие впереди вызовы. Однако его удивило, что в совещании участвовала и его сестра Хун. Хотя она занимала высокое положение как консультант самого узкого круга руководства коммунистической партии, он не ожидал встретить ее там. Ему это не понравилось. Он не сомневался, что Хун, принадлежащая к коммунистам старой закалки, выступит против того, что ее единомышленники наверняка назовут неоколонизацией Африки. А поскольку был одним из самых горячих поборников новой политики, он не хотел без нужды оказаться противником родной сестры. Это могло вызвать беспокойство и подпортить его положение и власть. И партийное руководство, и правящие круги очень не одобряли именно конфликты, возникающие между родственниками, занимающими влиятельные посты. Никто не забыл конфликт между Мао и его женой Дзян Цин. На его столе лежал открытый дневник Саня. Он пока не заполнил пустые белые страницы, но знал, что Лю Синь вернулся и скоро доложит обо всем. Градусник на стене показывал, что температура падает. Яжу улыбнулся, отогнав мысли о сестре и о холоде. Теперь он думал о том, что очень скоро расстанется с холодом, в составе делегации политиков и бизнесменов отправится в поездку по 4 странам Южной и Восточной Африки. Он никогда не бывал в Африке. Но сейчас, когда черный континент приобретает все более важное значение для развития Китая, а может быть, со временем даже станет китайским сателлитом, для Яжу очень важно участвовать в налаживании основополагающих деловых связей. Недели предстоят крайне напряженные, с множеством поездок и встреч. но до возвращения в Пекин он непременно на несколько дней отлучится из делегации, поедет в Буш в надежде увидеть леопарда. Город лежал у его ног. О леопардах он знал, что они часто забираются на высокие места, откуда хорошо виден окружающий ландшафт. «Вот это мой холм», — думал я Жу. «Моя горная крепость. Отсюда мне видно все».